Добрый день. Сегодня вам готовы одобрить до 500 тысяч рублей только по паспорту, без переплаты. Для получения денег на карту за 10 минут нажмите цифру 1. Если вам не нужны деньги, нажмите 0. Спасибо. Ожидайте СМС с персональной ссылкой для оформления займа. Алло, здравствуйте. Компания Digi Finance Rus. Меня зовут Пересвет Никита Юрьевич. Наш с вами разговор записывается. Как Пересвет? Антон. Что еще раз? Как фамилия Пересвет? Да. Ничего Антон Хуангович, правильно? Ну, почти. А как правильно? Хуангович. А, извиняюсь. А, да ничего. Я по вашей задолженности перед микрофинансовой организацией Quick Money. Подскажите, в чем у вас сложность? Почему? А вы-то при чем тут DJI Finance? Согласно агентскому договору, 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации, мы представляем интересы Quick Money. А когда был заключен договор? Что еще раз? Когда был заключен агентский договор? Угу. Эту информацию я прямо сейчас вам не могу предоставить, но на вашем личном кабинете на сайте microclub.ru есть уведомление. А у меня нет доступа к интернету. Я понял. Давно у вас его нету? Давно. У вас уже 223 дня просрочки задолженности. Вот 224 дня, как у меня нет интернета. Угу. Я вас понял. Так что подскажите, в чем причина неоплаты? Как планируете решать вопрос? А почему вы думаете, я буду с вами это обсуждать? А с кем вы будете это обсуждать? Ну, точно не с вами. Вы пока еще никак не доказали, что вы имеете право со мной разговаривать. Вам нужно какое-то уведомление. Да, вы с 230-м федеральным законом знакомы вообще, нет? Знакомы, конечно, но... В пункте статья 9, договора, статья 9, пункт 1, о чем вам говорит? В статье вашего договора уведомляют вас о том, что кредитор может вас уведомлять любым удобным способом кредитору. А 230-й федеральный закон говорит совсем о других вещах. Как вы считаете, что важнее, договор коммерческой организации или федеральный закон? Ознакомьтесь с федеральным законом 230, статья 9. Статья 9, пункт 1. Кредитор обязан в течение 30 дней уведомить должника заказным письмом с уведомлением, либо курьером под роспись, либо иным способом, любым иным способом, предусмотренным соглашением между должником и кредитором. Ну, все правильно. Когда я заключал договор с этой конторой, я должником не являлся. А больше у меня никаких соглашений с ними нет, так что только заказное письмо с уведомлением, либо курьером под роспись. Только так. Я вас понял, до этого отказываетесь как-либо принимать участие в своей задолженности? Я отказываюсь с вами это обсуждать, я не знаю, кто вы. Докажете, что вы организация, которая имеет право со мной разговаривать, вопросов нет, будем базарить. Я вас понял, в таком случае, до свидания. Пока-пока. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания НСО вас беспокоит. В интересах саммита разговор записывается. Меня зовут Хасханов Иисус Муслимович. Антон Хуангович. Получали письмо от организации? Хуангович. Хуангович, прошу прощения. Прощаю. Получали письмо от организации? Что за письмо? Пока еще нет. О том, что у вас имеется задолженность перед саммитом, образуем на сумму 100 тысяч рублей. А оно заказное было, письмо? Что еще раз? Письмо, говорю, заказное было? А этого мы не знаем, я знаю, что вам должны были. Не, ну такие вещи делаются заказными письмами, либо под помещением вручения, либо курьером под роспись. Ага. Когда получите, вы сможете оплату внести, правильно? Ну вот, когда получу, тогда будем разговаривать по этому поводу, а пока звонит какой-то непонятный мужчина, представляется какой-то компанией, что-то от меня хочет. Ну, чтобы вы внесли оплату по вашей задолженности, наверное. Ну, я пока пока я не готов с вами это обсуждать. Почему не готова? Потому что я пока не уведомлен о том, что вас привлекли для работы по возврату к просроченной задолженности. Хорошо, с вами также могли я общаться и кредитор ваш, какая разница, вы же бы все равно не оплачивали бы. Ну, 256 дней не оплачиваете, и вы думаете, если бы с вами кредитор напрямую общался, вы бы оплачивали? Давайте уже серьезнее быть. Так это же не значит, что у вас есть право со мной разговаривать, правильно? Полное право имеем мы по законодательству. Докажите. Ну, что доказать? Агентский договор имеется, поэтому... Номер агентского договора и дату заключения агентского договора, будьте любезны. А мы, к сожалению, не имеем права распространять такую информацию. Да, ну ладно. Это конфиденциальные данные. Ну, конечно, конечно. То есть оплату вносить не собираетесь, правильно? Я не собираюсь пока с вами это обсуждать. Ну что, значит, вы работаете, скажите? Я не собираюсь давать вам никакую информацию. Никакую информацию? Никакую. Ну, я правильно понимаю, что вы уклоняетесь сейчас от оплаты. Я уклоняюсь от разговора с незнакомым мужиком, который не может никак не может подтвердить свои полномочия. Вот и все. Ну, скажите, оплату вы носить собираетесь или нет? Не собираюсь с вами это обсуждать. Вы кто? Нет, вы, если бы вы собирались, то вы бы сами уходили на связь. А так как вы уклоняетесь и от разговора, и от оплаты, то вы брали данный займ с целью не оплаты, правильно? Вообще у вас логическая цепочка, прям вообще супер. Вы брали с целью не оплаты, правильно? Я брал с целью потратить. Потратить? Потратили? Да. Потратил. Спасибо. Помогло? Помогли эти деньги связать? Вполне себе. А для чего брали? Ну, это вы с какой целью интересуетесь? Что сейчас? Вы с какой целью интересуетесь? Понимаете, для чего вы брали? Финансовую нагрузку вашу. Понятно. Ну, это же вам надо знать. Мне-то какая разница? Я же сказал, что не буду с вами это обсуждать. А вы не почему-то игнорируете мои слова. А ранее отвечали на наши вопросы. Что сейчас изменилось? А сейчас не хочу. А сейчас не хотите, да? А почему? Надоели. Звоните, что-то не предъявляете какие-то претензии, не предоставили никаких документов, что-то... Ну, мы не обязаны вам ничего. Не обязаны, да. А не пошел бы ты тогда нахуй, долбоёб? Да, корректнее общайтесь. Да пошел ты в жопу, ты кто? А, или вы не можешь некорректно не общаться? Да я-то могу, я с тобой общался корректно, пока ты не начал пороть хуйню. Ну, мы не обязаны, может, не обязаны, ты не обязан мне предоставить. В соответствии с 385 статьей Гражданского кодекса вы должны доказать свои права притязания, долбоеб. Что еще раз должны? В соответствии с 385 статьей Гражданского кодекса вы обязаны доказать свои права притязания. Понял? Да, обязаны? Да. Вернее, давай, я поправлю. Я не обязан выполнять ваши требования до того момента, пока вы в соответствии с 385 статьей не докажете свои права притязания и предоставите мне документы. Нет, мы не обязаны ничего. Не обязаны. То есть Гражданский кодекс вам не указ, да? А хорошо, а вам тоже не указ, правильно? Вы же нарушили 310-ю статью такого же кодекса. А ты, да? А ты за собой следи, за собой я сам послежу. Чего ты разговариваешь со мной в параллель? А почему вы это делаете? Так это ты первый начинаешь, ты зачем это делаешь? Я же тебя вообще, я тебя хуесосить сейчас начну. Тебе не понравится, будет больно. Ну тогда мне придется прекратить. Положить трубку. Положить трубку. Ты что-то дурак, что ли? Ты думаешь, я должен напугаться, что ли? Ау, чего ты? Не нервничай. Ну, а зачем нарушать договоренности, заключенные вашим кредитором? Чего? Не оплатили по вашей задолженности. Чего? Договоренность, заключенная с вашим кредитором. Зачем? Да я не собираюсь с тобой это обсуждать. Документы предоставь, что у тебя есть право со мной разговаривать. Мы не обязаны предоставить. В соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9, пункт 1, кредитор в течение 30 дней после привлечения иного лица обязан уведомить должника. Мы не являемся вашим кредитором. А кто ты? Я сказал при привлечении третьего лица, либо по агентскому договору, либо по цессии, дебил. Корректнее общаться. Да ну а что ты тупой такой? Некорректно. Тебя где набрали? Да мне... Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Дурак. Здравствуйте, ООО МКК ГФК. Для вас финанс, специалист Карпенков Иван Андреевич. Наш разговор записывается. Ага, Крутяк. Алло. Да-да. Здравствуйте, это Иван Антон Хангович. Да, а вы кто? Иван Андреевич? Это звонок, да, Карпенков Иван Андреевич, специалист компании «Глазфинанс». Наш с вами разговор записывается. Мы с вами связались по поводу вашей задолженности просроченной по ранее оформленному займу «Глазфинанс». 25 тысяч у вас долг составляет. 240 дней просрочки. 25 тысяч рублей долг ваш на сегодняшний день составляет. Да, 240 дней просрочки. Антон Хангович, скажите, а что с оплатой? Ее нет. А почему? Потому что я ее не вношу. Вы не хотите отказываться от оплаты? Ну, вы чего взяли? Вот я вас уточняю. А, то есть наводящие вопросы мне задаете? Да, совершенно верно. Компания интересуется, по какой причине вы допустили просроченную задолженность? По какой причине я допустил просроченную задолженность? Ну, жадность меня одолела, жаба душит. Антон Хангович, давайте с вами по сути. Вы скажите, вы собираетесь вообще оплачивать задолженность или вы отказываетесь? В ближайшее время нет. А ближайшее это когда? Ну, пока не скажу вам точно. Какие сроки? Не могу пока определить рамки. Точно пока не могу сказать. Ну, вот пока вот нет такой возможности. От чего зависит? Вы работаете. От ситуации в стране, от наличия или от отсутствия работы, да, все верно. Давно без работы? Ну, не так давно. Как давно? Это личная информация. Хорошо, нет? может быть, какие-то дополнительные источники дохода? Есть родные, близкие, которые готовы помочь решить финансовый вопрос? Конечно, есть. Так обратитесь, 25 тысяч рублей, я думаю, подъемная сумма, вы можете перезанять или закрыть. Ой, господи, что я делал без твоих советов-то, а? Антон Хангович, давайте на личности не переходить. А компания выставила вам требования. А где ты тут личности видел? Стой, остановись. Послушайте меня, не перебивайте. Ты же начал перебивать. Зачем ты перебиваешь? Я тут тебе хочу вопрос задать. Я говорю, ты о себе, что ли, личность? Ты что ли личность? А зачем вы меня перебиваете? Я по сути вам доношу информацию. По сути? Ну давай, доноси. 25 тысяч рублей до 11 ноября оплатить. В случае неоплаты компания будет применить вам санкции, а именно передать ваше дело в суд, либо переступить право требования третьим лицам. Также напоминаю, что каждый день неоплаты... Да, в суд, слушай, остановись, я согласен, если вы пойдете в суд, то вы пойдете, скорее всего, судебным приказом, да? И я готов его отменить, вообще какие проблемы. Алло. Здравствуйте, ООО МКК ГФК, главфинанс, специалист Чеснокова Светлана Александровна. Наш разговор записывается. Ага, классно. Это Антон Хангович? Да, а вы кто? Это компания «Главфинанс». Ага. Светлана Александровна. Светлана Александровна, здравствуйте. Это Антон Хардович. У вас имеется просроченная задолженность перед компанией «Главфинанс» по ранее оформленным вами займу на сегодняшний день. Сумма долга составляет 25 тысяч рублей, просрочка 239 дней. Вы отказываетесь от оплаты? Что это вдруг? Я вас спросила. Нет. Готовы оплачивать, да? Компания «Главфинанс» требует погасить задолженность в размере 25 тысяч рублей до 10 ноября. Учтите, через два дня сумма процентов вырастет. По какой причине у вас образовалась просроченная задолженность? Денег нет. На какие цели вы брали данный займ? А какая разница уже? Это стандартные вопросы. Где вы сейчас работаете? Но это же не целевой был займ, правильно? Где вы работаете? Нигде. Сейчас уже нигде. Вы нигде не работаете, да? Да, да. Ну, видите, в связи со всеми этими коронавирусами сейчас очень все непонятно. Поэтому... Что вы будете предпринимать для погашения задолженности? Для погашения... Могли бы занять деньги у родственников, друзей, коллег? Нет, занимать я не буду. Продать имущество? Вот, ничего не хватало. Нет, не буду ничего продавать. Найти подработку. Ой, господи, что я делал без ваших советов? Вы мне звоните советы давать, что ли? Так, Антон Хардович, компания «Главфинанс» требует погасить задолженность в размере 25 тысяч рублей до 10 ноября. До свидания. Пока.